Глава 5. На другое утро часов в 10 миссис Броуди и Мэри были одни на кухне. Обычно в этот час они обсуждали хозяйственную программу на предстоящий день, после того, как глава семьи, позавтракав, уходил из дому. Но в это утро они не строили планов уборки или починки, не совещались насчет того, что лучше приготовить на обед, тушеное мясо или котлеты, не обсуждали вопросы, требуют ли у Тюшки серый костюм отца. Они сидели молча, чем-то удрученные. Миссис Броуди уныло прихлебывала из чашки крепкий чай, Мэри безучастно глядела в окно. «Я сегодня никуда не гожусь», — промолвила, наконец, мать. «И неудивительно, мама, после вчерашнего», — вздохнула Мэри. «Как-то он теперь себя чувствует. Надеюсь, не тоскует еще по дому». Миссис Броуди покачала головой. «Самое худшее будет, если начнется качка. Мэтт всегда плохо чувствовал себя на воде, бедняжка. Я очень хорошо помню, когда ему было лет 12, не больше, мы ехали на пароходе в Порт-Доран, и он очень страдал, а между тем море было совсем тихое. Он стал есть сливы после обеда. Мне не хотелось запрещать ему и портить мальчику удовольствие в такой день, но у него началась рвота». Пропали даром и сливы, и хороший обед, за который отец заплатил целых полкроны. Ох, и сердился же на него отец, и на меня тоже, как будто я была виновата в том, что мальчика от качки стошнило. Она помолчала, занятая воспоминаниями, затем прибавила. «Теперь, когда Мэтт уехал от нас так далеко, я рада, что от меня он никогда за всю жизнь не слыхал дурного слова». «Да, я ни разу не только руки на него не подняла, но и сердитого слова ему не сказала». «Мэтт всегда был твоим любимцем», — кротко согласилась Мэри. «Ты, наверное, очень будешь скучать без него, мама». «Скучать? Еще бы! Я чувствую себя так, как будто внутри у меня что-то оторвалось. Увезено на этом пароходе и никогда не вернется. Я надеюсь, что и Мэтт будет тосковать по мне». Она замигала глазами и продолжала. «Да, хоть он и взрослый мужчина, а в каюте расплакался, как ребенок, когда прощался со своей матерью. Это меня утешает, Мэри, и будет поддерживать, пока я не найду настоящего утешения в его дорогих письмах. Ох, как я их жду! Единственный раз он мне написал письмо, когда ему было 9 лет, и он гостил на ферме у кузена Джима после болезни. Занятно он писал про лошадь, на которую его посадили, да про маленькую форель, которую сам поймал в реке. Это письмо до сих пор хранится у меня в комоде. Я люблю его перечитывать. Знаешь что? — заключила она с меланхолическим удовольствием. — Я разберусь во всех ящиках и отберу вещи Мэтта, какие у меня найдутся. Этим я хоть капельку утешусь, пока не придут вести от него. — Мы сегодня приберем его комнату, — мама спросила Мэри. — Нет, Мэри, там ничего не надо трогать. Это комната Мэтта, и мы сохраним ее такой, какая она есть, до тех пор, пока она ему снова понадобится, если это когда-нибудь будет. Мама с наслаждением отпила глоток из чашки. «Вот спасибо, что ты согрела мне чай, Мэри. Он меня подкрепит. Кстати, там Мэтт, должно быть, будет пить хороший чай. Индия славится чаем и пряностями. Холодный чай будет его освежать в жару». Затем она прибавила, помолчав. «А отчего ты не налила чашечку и себе? Не хочу, мне что-то не здоровится сегодня, мама. Ты и в самом деле плохо выглядишь последние дни, бела как бумага». Из своих детей миссис Броуди меньше всех любила Мэри, но, лишившись своего любимца Мэтью, она почувствовала, что Мэри стала ей как-то ближе. «Сегодня мы уборку делать не будем, ни ты, ни я. Мы обе заслужили отдых после той гонки, что была у нас последнее время. Я попробую, пожалуй, развлечься чтением, а ты сегодня сходи за покупками, подыши свежим воздухом. В такой сухой солнечный день полезно пройтись. Давай запишем, что надо купить». Они выяснили, каких продуктов мало в кладовой, и Мэри записала все на бумажку, не надеясь на свою предательскую память. Закупки в различных лавках были делом сложным, так как деньги на хозяйство выдавались нещедро, и приходилось все закупать как можно дешевле. Можно будет не брать маленькие булочки в пекарне, раз мяты нет. Отец до них не дотрагивается. Скажешь там, чтобы их больше не присылали, — наказывала мама. Господи, как вспомню, что мальчика нет, дом кажется пустым. Мне доставляло такое удовольствие угощать его каким-нибудь вкусным блюдом. И масло нам тоже теперь понадобится меньше, мама. Он его очень любил, — заметила Мэри, задумчиво постукивая карандашом по своим белым зубам. «Во всяком случае, сегодня масло не нужно», — отвечала мать с некоторой холодностью. «Да, вот еще что. Купи по дороге журнал «Добрые мысли» за последнюю неделю. Это именно то, что нужно Мэтту, и я буду посылать его ему каждую неделю. Ему приятно будет получать регулярно этот журнал, и это очень полезное чтение». Когда они все взвесили, выяснили, что нужно купить, и тщательно подсчитали, сколько все это будет стоить, Мэри взяла деньги, отсчитанные матерью из ее тощего кошелька, надела шляпку, повесила на руку красивую плетеную сумку и отправилась за покупками. Она была рада возможности выйти. Вне дома она чувствовала себя свободнее и душой, и телом, менее связанной, крепко укоренившимися, незыблемыми формами окружающей ее жизни. Вдобавок, каждая вылазка в город теперь таила в себе для Мэри элемент рискованного и волнующего приключения. И на каждом углу и повороте она тяжело переводила дух, едва решалась поднять глаза от земли и, надеясь и боясь, увидеть Денниса. Хотя писем от него она больше не получала, и, к счастью, может быть, так как иначе неизбежно была бы изобличена, внутреннее чутье говорило ей, что Деннис уже вернулся домой из своей поездки по району. Если он и вправду ее любит, то непременно приедет в Ливенфорд, чтобы искать встречи с нею. Подгоняемая каким-то бессознательным томлением, Мэри ускорила шаг. Сердце ее сильно билось. Она в смятении прошла мимо городского выгона, и один быстрый и боязливый взгляд убедил ее, что от веселой ярмарки, бывшей здесь неделю назад, остались только дорожки, протоптанные множеством ног, белевшие на земле, четырехугольники и круги, следы стоявших тут палаток и ларей, кучи обломков и дымящейся золы на примятой выжженной траве. Но этот беспорядок и опустошение не вызвали в ее душе острой боли. Она не пожалела об отсутствии нарядной и веселой толпы. В сердце ее жило воспоминание, ничем не омраченное, не затоптанное, не выжженное, с каждым днем пламеневшее ярче. Желание увидеть Денниса становилось все настойчивее. Оно сообщало какую-то удивительную воздушность и стремительность ее стройной фигуре. Туманило глаза, вызывало на ее щеках румянец, свежий, как только что распустившаяся дикая роза. Тоска по Деннису подкатывалась к горлу, душила, как душит жестокое горе. Придя в центр города, она начала ходить по лавкам, мешкая, останавливаясь на минуту у каждой витрины, в надежде, что вот-вот ощутит легкое прикосновение к своему плечу. Выбирала самый длинный путь, проходила по всем улицам, куда только у нее хватало смелости сворачивать, все в той же надежде встретить Денниса. Но его нигде не было видно, и Мэри, уже не скрываясь, стала жадно смотреть по сторонам, словно умоляя его появиться и вывести ее из состояния мучительной неизвестности. Постепенно список поручений, данных матерью, становился все короче, и к тому времени, когда она сделала последнюю покупку, на ее гладкий лоб набежала морщинка тревоги, а углы рта жалобно опустились. Теперь она была во власти скрывавшегося до сих пор под ее томлением противоположного чувства. Деннис ее не любит и потому не придет. Безумие с ее стороны верить, что он все еще думает о ней. Пара ли она ему, этому обаятельному красавцу? И с горькой уверенностью и отчаяния Мэри решила, что никогда она не увидит его больше. Она оказалась себе брошенной, одинокой, подбитой птицей, которая еще слабо трепещет крыльями. Больше нельзя было оттягивать возвращение домой. С внезапно вспыхнувшим чувством собственного достоинства она решила, что стыдно на глазах у людей шататься без дела по улицам, словно поиски человека, пренебрегшего ею, унижали ее в общественном мнении. И, торопливо повернув обратно, она направилась домой, чувствуя, что сумка с покупками оттягивает ей руку, как тяжелый груз. Она выбирала теперь тихие улицы, чтобы легче избежать возможной встречи, с грустью говоря себе, что если она Деннису не нужна, то не станет ему навязываться. В припадке горького самоуничижения она шла с поникшей головой и, переходя улицу, старалась занимать как можно меньше места на мостовой. Она настолько уже отказалась от мысли увидеть Денниса, что когда он внезапно появился перед ней, вынурнув из переулка, ведущего к новому вокзалу, это было похоже на возникновение призрака из воздуха. Мэри подняла глаза, испуганный, неверящий, словно отказывавшийся передать сознанию то, что они увидели, затопить сердце радостью, которая может оказаться обманчивым миражем. Но призрак не мог бы так стремительно броситься вперед, так пленительно улыбаться, сжимать ее руку так нежно, так крепко, что она ощущала биение горячей крови в его живой и сильной руке. Да, это был Деннис. Но какое право имел он быть таким веселым, таким ликующим, беззаботным и ослепительно изящным, словно восторга его не омрачала и тень воспоминаний об их разлуке? Неужели он не чувствовал, что она провела в вынужденном ожидании столько томительных, печальных дней, и только минуту назад совсем пала духом, до того даже, что считала себя покинутой? «Мэри, мне кажется, что я попал на небеса, а вы ангел, который встречает меня там. Я вернулся вчера поздно вечером, и как только удалось вырваться из дому, в ту же минуту помчался сюда». «Какая удача, что я вас встретил!» — восклицал он, жадно глядя ей в глаза. Мэри тотчас простила ему все. Ее отчаяние растаяло в огне его бурной радости. Грусть умерла, заразившись веселостью его улыбки. А вместо нее пришло вдруг смущающее воспоминание о сладостной интимности их последнего свидания, и ей стало ужасно стыдно. Она покраснела, увидев среди белого дня этого молодого щеголя, который под покровом благодетельного мрака сжимал ее так крепко в объятиях, который был первым мужчиной, целовавшим ее, ласкавшим ее девственное тело. Догадывался ли он обо всем, что она передумала с тех пор? Знал ли он, какие волнующие воспоминания о прошлом и безумные, беспокойные видения будущего осаждали ее? Она не решалась посмотреть на Денниса. «Как я счастлив, что вижу вас снова, Мэри! Я готов запрыгать от радости. А вы рады?» — говорил он между тем. «Да», — ответила она тихо и смущенно. «Мне столько нужно вам сказать такого, чего я не мог написать в письме. Я не хотел быть слишком откровенным, опасаясь, что письмо перехватят. Получили вы его?» «Получила, но вам не следует больше писать», — мне прошептала Мэри. «Я боюсь за вас». Уже и то, что он написал, было достаточно нескромно, так что при одной мысли о том, чего он не решился написать, щеки Мэри вспыхнули еще ярче. «Да, мне теперь долго не понадобится писать», — Деннис многозначительно улыбнулся. «Мы, конечно, будем часто встречаться. До осеннего объезда района я буду работать здесь, в конторе, еще месяца два. Кстати, Мэри, дорогая, вы и тут, как волшебница, принесли мне счастье. На этот раз я собрал вдвое больше заказов. Если вы постоянно будете так меня вдохновлять, я благодаря вам очень скоро разбогатею. Клянусь Богом, вам придется выйти за меня замуж хотя бы только для того, чтобы делить доходы». Мэри с беспокойством оглянулась. Ей уже чудилось на безлюдной улице множество предательских глаз, следящих за ними. Веселая уверенность Денниса показывала, насколько он не понимал ее положение. «Деннис, мне нельзя больше здесь стоять, нас могут увидеть. А разве преступление разговаривать с молодым человеком, к тому же утром?» — возразил он тихо, подчеркнув последнее слово. «Право, в этом нет ничего зазорного. А если не хотите стоять здесь, я готов пойти с вами куда угодно, хоть на край света. Разрешите взять ваши пакеты, сударыня?» Мэри покачала головой. «Тогда на нас еще скорее обратят внимание», — сказала она робко, чувствуя уже на себе взгляды всего города во время такой безрассудной, смелой прогулки. Деннис посмотрел на нее с покровительственной нежностью, затем окинул улицу беглым взглядом, который влюбленная Мэри сравнила про себя со смелым взором разведчика во вражеской стране. «Мэри, голубушка», — сказал он шутливым тоном, — «вы не знаете еще, с кем имеете дело. Фойл никогда не сдается, вот мой девиз. Идем. Он, крепко держа ее за руку, прошел с ней мимо нескольких домов. Потом, раньше, чем она успела опомниться и подумать о сопротивлении, увлек ее за светло-желтую дверь кафе Берторелли. Мэри даже побледнела от ужасного сознания, что она перешла теперь все границы приличия, дошла до окончательного падения. Укоризненно глядя на улыбающееся лицо Денниса, она ахнула с шокированным видом. «О, Деннис, что вы сделали?» Но когда она оглядела чистенькую пустую кофейню с рядами мраморных столиков, сверкающими зеркалами, светлыми обоями, когда она дала усадить себя на одно из обитых плюшем кресел, совсем такое, как скамейка в церкви, ее охватило сильное удивление, как будто она ожидала увидеть здесь грязный притон для развратных оргий, которые, если верить традиции, всегда происходят в таких именно местах. Еще большее замешательство привело ее появление добродушного на вид толстяка с несколькими подбородками. Толстяк подошел к ним с улыбкой, быстро согнул в поклоне то место, где у него некогда была талия, и сказал: «Добро пожаловать, мистер Фойл, рад видеть вас снова. Доброе утро, Луи». «Значит, это и есть то самое чудовище, хозяин кафе. Удачно съездили, мистер Фойл, много заработали, надеюсь. Еще бы! Эх, вы, старый кусок сала, разве вы до сих пор еще не убедились, что я все умею сбыть? Я сумел бы распродать тонну макарон на улицах Абердина». Берторелли засмеялся и выразительным жестом развел руками, а от смеха вокруг его полного сияющего лица образовалось еще больше подбородков. «Это-то дело нетрудное, мистер Фойл. Макароны — хорошая штука, такая же полезная, как овсянка. От них человек становится толстый, как я». «Это верно, Луи. Вы живое доказательство, что не следует есть макароны. Но не будем говорить о вашей фигуре. Как поживает семейство?» «О, великолепно! Бомбино скоро будет с меня величиной, у него уже два подбородка». Когда он громко захохотал, Мэри снова с ужасом уставилась на этого трагического злодея, скрывающего свою низость под маской притворного веселья и мнимой добросердечности. Но тут Деннис прервал ход ее противоречивых мыслей, дипломатично спросив: «Что вы хотите заказать, Мэри? Может быть, Маккалум?» У Мэри хватило смелости кивнуть головой. Она не знала, какая разница между макаронами и Маккалумом, но сознаться в своем невежестве при этом архангеле порока было свыше ее сил. «Отлично, отлично», — согласился Берторелли и убежал. «Славный малый», — заметил Деннис, — «честен, как золото, а уж добрее его не найти». «Да как же», — дрожащим голосом возразила Мэри, — «о нем говорят такие вещи». «Ба, вероятно, что он ест маленьких детей». «Все это просто противное ханжество. Мэри, милая, нам пора бы отрешиться от него, ведь мы живем не в середине века. От того, что Луи итальянец, он не перестает быть таким же человеческим существом, как мы. Он из какого-то местечка близ Пизы, где стоит знаменитая башня. Знаете, та, что клонится, но не падает. Когда-нибудь мы с вами съездим ее посмотреть, и в Париж поедем, и в Рим», — добавил он небрежно. Мэри с благоговением посмотрела на этого человека, который называл иностранцев просто по имени и говорил о европейских столицах не хвастливо, как бедняга Мэтт, а с хладнокровной уверенностью. Она подумала, какой богатой и яркой могла бы стать жизнь с таким человеком, любящим и сильным, мягким и в то же время смелым. Она чувствовала, что начинает его боготворить. Она ела Маккалум, восхитительную смесь мороженого с малиновым вареньем, блестяще придуманное сочетание легкой кислоты фруктового сока с холодной чудесной сладостью сливочного мороженого, которое таяло на языке, доставляя изысканное удовольствие. Деннис, с живым удовлетворением наблюдая ее наивный восторг, под столом тихонько прижимал свою ногу к ее ноге. «И от чего это?» — спрашивала себя Мэри. «Она всегда так чудесно проводит время в обществе Денниса. Отчего он своей добротой, щедростью и терпимостью так отличается от всех, кого она знает? Отчего приподнятые кверху уголки его рта, светлые блики в его волосах, посадка его головы будут в ней такую радость, что сердце готово перевернуться в груди. «Нравится вам тут?» — спросил он. «Да, тут и в самом деле очень мило», — согласилась она. «Оттого я и привел вас сюда. Впрочем, когда мы вместе, нам всюду хорошо. Вот в чем весь секрет Мэри». Глаза ее сверкнули в ответ. Всем существом вбирала она исходивший от него ток смелой жизнерадостности. И в первый раз с тех пор, как они встретились, рассмеялась весело, громко, от души. «Вот так-то лучше», — поощрил ее Деннис. «А то я уже начинал беспокоиться». Он порывистым движением наклонился через стол и сжал ее тонкие пальчики. «Если бы ты знала, Мэри, милая, как я хочу видеть тебя счастливой. С первой встречи я влюбился в твою красоту, но то была печальная красота. Казалось, ты боишься, не смеешь улыбнуться, словно кто-то убил в тебе навсегда радость. С того чудного вечера, который мы провели вместе, я постоянно думал о тебе, дорогая. Я тебя люблю и надеюсь, что ты любишь меня. Чувствую, что мы созданы друг для друга. Я не мог бы теперь жить без тебя, и хочу быть с тобой. Хочу видеть, как ты освобождаешься от своей печали и смеешься каждой моей пустой, глупой шутке. Позволь же мне открыто любить тебя». Мэри молчала, безмерно тронутая его словами. Наконец она заговорила. «Как бы мне хотелось быть всегда с вами», — сказала она с грустью. «Мне так вас недоставало, Деннис, но вы не знаете моего отца, он страшный человек. Что-то в нем есть, чего никак не поймешь. Я его боюсь. А он запретил мне и говорить с вами». Деннис прищурился. «Так я для него недостаточно хорош?» Мэри невольно, словно под влиянием острой боли, крепко сжала его руку. «Не говори этого, Деннис, голубчик, ты чудный, и я люблю тебя. Я за тебя умереть готова. Но ты не можешь себе представить, какой властный человек мой отец. Ах, это самый гордый человек на свете! Но почему же? Что он может иметь против меня? Мне стыдиться нечего, Мэри. Почему это ты упомянула о его гордости?» Мэри некоторое время не отвечала, потом сказала медленно. «Не знаю. В детстве я никогда над этим не задумывалась. Отец был для меня Богом, такой большой, сильный. И каждое его слово было законом. Когда я стала старше, мне стало казаться, что тут есть какая-то тайна. Оттого он не такой, как другие люди. Оттого он хочет по-своему нас воспитывать. И теперь я боюсь, что он думает...» Мэри остановилась и взволнованно посмотрела на Денниса. «Ну, что же он думает?» — настойчиво подхватил тот. «Я в этом не уверена. Я даже не решаюсь сказать». Она тревожно покраснела и неохотно договорила. «Кажется, он думает, что мы каким-то образом приходимся родственниками Уинтоном». «Уинтоном?» — воскликнул недоверчиво Деннис. «Самому герцогу? Господи, откуда он это взял?» Мэри уныло покачала головой. «Не знаю. Он никогда об этом не говорит, но я чувствую, что в глубине души он постоянно носится с этой мыслью. Видишь ли, фамилия уинтонских герцогов Броуди. Ну и он... Ох, как все это глупо, смешно». «Смешно», — повторил Деннис. «Нет, совсем не смешно. Какую же пользу он рассчитывает извлечь из этого родства?» «Да никакой», — отвечала Мэри с горечью. «Только гордость свою тешит. Он просто отравляет нам жизнь, заставляет нас жить не так, как люди живут. В этом доме, который он себе выстроил, мы в стороне от всех и от всего, и дом этот нас так же гнетет, как он сам». Увлекшись рассказом о своих тревогах, она в заключении воскликнула: «Ах, Деннис, я знаю, что нехорошо говорить так о родном отце, но я его боюсь. Никогда, никогда он не позволит нам обручиться». Деннис стиснул зубы. «Я сам с ним поговорю. Каков бы он ни был, а я сумею его убедить, и он разрешит нам с тобой встречаться. Не страшен он мне. Я не боюсь никого на свете». Мэри вскочила в сильном испуге. «Нет, нет, Деннис, не делай этого. Он нас обоих накажет самым ужасным образом». Она уже видела, как отец, страшный, грубый, сильный, калечит этого юного красавца. «Обещай, что ты не пойдешь к нему», — закричала она. «Но нам же необходимо видеться, Мэри. Не могу я от тебя отказаться. Мы могли бы иногда встречаться потихоньку», — предложила Мэри. Ни к чему это не приведет, дорогая. Нам надо решиться на что-нибудь. Ты ведь знаешь, что я должен жениться на тебе». Деннис пристально взглянул на девушку. Зная теперь, как велико ее неведение, он не решился сказать больше. Он только взял ее руку, осторожно поцеловал в ладонь и прижался к ней щекой. «Скоро мы встретимся опять?» — спросил он непоследовательно. «Мне хотелось бы снова гулять с тобой при лунном свете и видеть, как он блестит в твоих глазах, как лучи играют в твоих волосах». Он поднял голову и с любовью поглядел на руку Мэри, которую все еще держал в своей. «Руки у тебя как подснежники, такие нежные, белые и слабые. Они кажутся прохладными, как снег, когда прижимаешься к ним лицом. Я люблю твои руки, Мэри, и люблю тебя». Им овладело страстное желание никогда не расставаться с нею. Он говорил себе, что если понадобится, он вступит в борьбу. Любовь его одолеет все преграды, разделяющие их, будет сильнее самой судьбы. И он сказал твердо, уже другим тоном: «Но ты ведь все равно выйдешь за меня, даже если придется ждать, да, Мэри?» В эти мгновения, когда он ожидал ответа, сидел молча, слегка поглаживая ее руку, Мэри увидела в его глазах, как тянется к ней эта близкая душа, услышала в его вопросе лишь просьбу быть с ним навсегда. И сразу позабыв обо всех препятствиях, опасностях, совершенной недостижимости этого счастья, ничего не желая знать о браке, только любя Денниса, утопив свой страх в его смелости, сама растворяясь в нем целиком, глубоко глядя ему в глаза, она ответила: «Да». Деннис не шевельнулся, не упал на колени, не стал в пылких словах выражать благодарность. Но в тишине от него к Мэри через их соприкасавшиеся руки словно устремился ток невыразимой страстной любви. А в глазах была такая беззаветная нежность, что когда они встречались с глазами Мэри, казалось, эта нежность разливалась вокруг обоих сверкающей радугой. «Ты не пожалеешь об этом, любимая», — шепнул он и, нагнувшись через стол, тихонько поцеловал ее в губы. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты была счастлива, Мэри. Я был эгоистом, но теперь я буду думать прежде всего о тебе. Я буду работать для тебя изо всех сил. Я быстро пробивал себе дорогу, а теперь буду делать это еще быстрее. У меня уже отложено кое-что в банке, и если ты согласна подождать, Мэри, то мы скоро попросту уедем отсюда и обвенчаемся». Потрясающая простота этого решения ошеломила ее. Подумав о том, как легко будет убежать вместе, неожиданно, тайком от отца и навсегда от него освободиться, она всплеснула руками и прошептала: «О, Деннис, неужели это возможно? Мне это не приходило в голову». «Конечно, возможно. И будет, дорогая. Я примусь работать так усердно, что мы скоро сможем пожениться. Запомни мой девиз. Мы сделаем его девизом нашего рода. Что нам за дело до Уинтонов? А теперь ни слова больше. Пусть в этой головке не останется ни единой заботы. Предоставь все мне. И помни одно, что я о тебе думаю всегда и всегда стремлюсь к тебе. Нам, может быть, придется соблюдать осторожность. Но, разумеется, изредка мне можно будет видеть тебя, хотя бы только издали любоваться тобой. Да и мне непременно надо иногда видеться с тобой. Без этого было бы слишком тяжело жить», — прошептала Мэри. И вдруг придумала выход. «По вторникам я хожу в библиотеку менять книги для мамы, а иногда и для себя». «Да ведь я это давно сам узнал, глупышка», — засмеялся Деннис. «До тех пор, пока все кончится, я верно успею познакомиться с литературными вкусами твоей матери. Как будто я не знаю, что ты ходишь в библиотеку. Я там буду тебя подстерегать, не беспокойся. И знаешь что? Мне хотелось бы иметь портрет моей дорогой девочки, чтобы не умереть с тоски в промежутках между встречами». Мэри, немного сконфуженная тем, что приходится сознаться в странности своего воспитания, возразила: «У меня нет ни единой фотографии. Отец нам не позволял сниматься». «Что? Твои родители отстали от века, моя милая. Придется их подтянуть. Подумать только, что ты ни разу в жизни не снималась. Срам, да и только. Ну, да ничего. Как только мы станем мужем и женой, я в ту же минуту сфотографирую твое милое личико». «Как тебе нравится вот это?» — спросил он, показывая ей довольно туманный снимок щеголеватого молодого человека, стоявшего с неуместно веселым и развязным видом среди камней, напоминающих миниатюрные надгробные памятники. «Деннис Фойл на дороге гигантов в прошлом году», — пояснил он. «А вот старуха, которая там продает раковины. Знаешь, те большие, что поют, если их поднести к уху. Она в тот день мне гадала. Сказала, что я счастливчик, что меня ждет удача. Видно, она знала, что я встречу тебя». «Можно мне взять эту фотографию, Деннис?» — попросила Мэри застенчиво. «Она мне очень нравится. Она твоя. Никому другому она не достанется, если ты обещаешь носить ее поближе к сердцу». «Мне придется ее носить там, где ее никто не увидит», — отвечала она наивно. «Это меня удовлетворяет». И Деннис лукаво улыбнулся. От тона его голоса краска вдруг залила чистый лоб девушки. Но он тотчас же честно извинился. «Не сердись на меня, Мэри. Знаешь пословицу? Язык мой — враг мой». Оба засмеялись. Мэри от души веселясь, чувствуя, что готова вечно слушать его шутки, понимала вместе с тем, что он таким образом пытается подбодрить ее перед разлукой, и любила его за это еще больше. Его отвага передавалась ей, его открытый и смелый подход к жизни бодрил ее, как холодный и чистый воздух бодрит узника после долгого заточения в духоте. Все эти мысли нахлынули на нее, и она сказала невольно: «Ты делаешь меня счастливой и свободной, Деннис. С тобой так легко дышится. Я не понимала, что такое любовь, пока не встретилась с тобой. Я никогда о ней не думала. А теперь знаю, что для меня любовь значит всегда быть с тобой, дышать с тобой одним воздухом». Мэри вдруг замолчала, охваченная смущением, стыдясь своей смелости. Воспоминание о той ее жизни, которая проходила без Денниса, забрезжило в памяти, и когда взгляд ее упал на груду свертков, она вспомнила о матери, которая верно недоумевает, куда девалась Мэри. Она подумала о том, как непозволительно долго задержалась в городе, как важно теперь быть очень осторожной, и, порывисто вскочив, сказала с коротким вздохом: «Мне нужно сейчас же идти домой, Деннис». Эти слова тяжестью легли на сердце Денниса. Но он не стал просить ее остаться, а со стойкостью, подобающей мужчине, тотчас же ответил: «Мне не хочется тебя отпускать, дорогая, и я знаю, что тебе не хочется уходить, но теперь нам будущее уже не страшно. Нужно только любить друг друга и ждать». Они все время были одни. Бертарелли скрылся бесследно, доказав этим, что если он и чудовище, то во всяком случае не лишен человечности и такта, которые способны хотя бы немного уравновесить тяжесть приписываемых ему злодеяний. Они торопливо поцеловались, и губы Мэри на мгновение затрепетали на губах Денниса, как крылья бабочки. У дверей они обменялись последним взглядом, как священным талисманом, немым залогом взаимного доверия и любви. Затем Мэри отвернулась и вышла. Ее сумка теперь казалась легкой, как перышко. Ноги двигались быстро в такт пляшущему в груди сердцу, и с высоко поднятой головой, с растрепанными и плескавшимися на ветру локонами, она дошла домой раньше, чем улеглось ее восторженное состояние. Когда она влетела в кухню, миссис Броуди вопросительно посмотрела на нее. «Где это ты так задержалась, девочка? Долго же ты закупала эту горсточку провизии? Встретила кого-нибудь из знакомых? Расспрашивали тебя про Мэтта?» Мэри чуть не засмеялась прямо в лицо матери. На один миг она представила себе, какой эффект получился бы, если бы она рассказала, что только что ела мороженое, дивное, как небесная амброзия, поданное ей тем самым гнусным злодеем, который травит бомбино макаронами в запретном месте, грязном притоне, в обществе молодого человека, который обещал провести с ней медовый месяц в Париже. И хорошо, что воздержалась от откровенности. Если бы она сделала такую глупость, то миссис Броуди или решила бы, что дочь сошла с ума, или тотчас упала бы в обморок. «Свежий воздух, видно, принес тебе пользу», — продолжала мама несколько подозрительно. «Вот ты как разрумянилась». Несмотря на всю ее доверчивость, материнский инстинкт нашептывал ей сомнения в таком быстром действии ливенфордского воздуха, который до сих пор всегда оказывался бессильным. «Да, я чувствую себя сейчас гораздо лучше», — подтвердила Мэри невинно, а губы ее дергались и в глазах сверкали искры смеха. Когда ты ушла, бабушка тут говорила что-то насчет письма, которое ты при ней читала, — не унималась миссис Броуди, встревоженная неясной догадкой. — Надеюсь, ты не позволишь себе ничего такого, что не понравилось бы отцу. Не вздумайте против него, Мэри. Те, кто пытался так делать, потом жалели об этом. Результат всегда один и тот же. Она вздохнула, вспоминая что-то, потом добавила. Он рано или поздно узнает и положит всему конец. Ох, и конец будет скверный, очень скверный. Мэри движением плеч сбросила жакетку. За последний час девушка снова обрела юную живость и энергию. Она стояла, выпрямившись, полной неукротимой, доверчивой радости. «Мама», — сказала она весело, — «не беспокойся обо мне. Мой девиз отныне — Мэри никогда не сдается». Миссис Броуди грустно покачала головой и, мучимая каким-то смутным, дурным предчувствием, собрала покупки. Еще меланхоличнее, склонив голову на бок, зловещее, как воплощенное предзнаменование горя, она медленно вышла из кухни.